тем для разговора навалом. Осталось лишь подгадать нужный момент. Надеюсь, слухи об этом несчастном случае по школе не поползут. Ах, мой глаз. Внезапно Таканаши стала надавливать рукой на свой правый глаз, будто он сильно болел. Она легла на парту. Он... В мгновение ока из моей головы исчезли все мысли, а тело стало двигаться само. Я подбежал к ее парте и спросил. «Ты в порядке?» Ответа не было. Классу пора бы уже начать обсуждать происходящее, но все были потрясены. Ни звука. Они думают, что Таканаши кричит из-за того, что я упал? Они беспокоятся за ее состояние? Они молчат от изумления? Они просто вредные? Неужели у Таканаши и правда нет друзей? Я ничего не знал. Но никто ничего ей так почему-то и не сказал. Я чувствовал негодование. Разве это не странно? Разве вы не должны беспокоиться за свою одноклассницу? Да пошло оно все! Сукумо-сенсей, я отведу ее в медпункт. Пробормотав «прошу прощения», я поднял Таканаши с парты и положил ее правую руку себе на плечи. «Пошли». «Ах». Она снова надавила на свой правый глаз левой рукой, и мы пошли к выходу. «А, прости, ты в порядке? Ты нас всех очень напугала. Ладно, Тогаши-кун, позаботься о ней». Судя по голосу, Нана-чан тоже удивлена. Она проводила нас взглядом до двери. А остальные... Я не знаю и не понимаю, о чем они вообще думали. Мы с Таканаши вышли из класса через 10 минут после начала урока. Когда мы спускались по лестнице с 4 этажа на 3, Таканаши неожиданно вскрикнула: «Ах, мой глаз! Он резонирует!» И повалилась на мое плечо. После этого мне пришлось поддерживать ее левой рукой. Вот только не совсем ее, а ее мягкие места. Черт, мне и одного раза хватило, ну куда уже второй? Назовите меня как хотите, хоть везунчиком, хоть эгоистом, но она никак не отреагировала на мою левую руку и продолжала шататься. Как-то ненормально это, держать ее в таком положении. Я что, оказался в такой же ситуации, как в той истории, в которой еще были очки? Нет-нет-нет, это лишь фантазии. Ты в порядке? Как твоя повязка? Ты такой же, как я? Нет, если ты об этом. Похоже, она из тех девушек, у которых нет иммунитета. И теперь она говорит бессвязными предложениями. А, ну, в чем-то, наверное, да. Ого, мой ответ удивил меня самого. Я ответил утвердительно. Сказал, что я такой же, как она. Так она же удалось понять это, и она бесстрастно убрала с себя мою руку. Да, должно быть все именно так. Ты. Я ждала встречи с тобой. Я провела в поисках тебя много лет, но нашла только сейчас. Это она обо мне. Стоп, что? Ждала встречи. Ждала встречи. Знакомая фраза. Я очень хорошо знаю эти слова. Попытка приткнуть их в какой-нибудь разговор или попытка вести себя по-лидерски, используя их. Погодите. Не может быть. О, спасибо, что подождала. Кстати, твой глаз в порядке? Я попытался увести разговор от опасной темы. Если она считает меня таким человеком, лучше просто не заводить об этом разговор. Ты видел мой глаз? Слушай, я спросил, в порядке ли твой глаз. Это не ответ. Ну да, видеть его мне еще не доводилось. В нем есть что-то особенное? Или эта фраза имеет скрытый смысл? Разве только этот. До меня стало доходить. У этой девчонки, стоявший передо мной, явно синдром восьмиклассника. Слухи — это одно, но увидеть такое лично — это совсем другое. Это немного странно. Что мне делать? Если у кого-нибудь синдром восьмиклассника, мне все равно. Но как мне вести себя с такими людьми? Черт его знает. Погодите, а не то же самое ли чувствовали мои одноклассники в средней школе? Так вот каково это. Ладно, лучше решить, что делать. Да, глаз. Что с ним? А. Это Канаши приподняла свою глазную повязку, открывая моему взгляду бледную кожу вокруг своего глаза. Засиял золотой свет, не похожий ни на что, виденное мной прежде. сиял так ярко, что мне казалось, будто я стою перед воротами в Золотой город. Это была цветная контактная линза. Погодите, зрачки на обоих глазах сильно отличаются друг от друга. Потрясающе. Это точно линза? Когда эта нахальная мысль пришла ко мне в голову, я подумал, что сейчас не самый удачный момент для того, чтобы задавать этот вопрос. Да уж, она точно подпадает под определение человека, страдающего от синдрома восьмиклассника. На этом наш контракт заключен. Что? Теперь, когда твои глаза встретились с моим тираническим глазом истины, все условия выполнены. Мы с тобой связаны. Отныне... А, это же прямо как мой штамп синдрома восьмиклассника. Стоп. Тиранический глаз истины? Меня удивило время заключения контракта. По сравнению с остальным разговором эти слова были невероятными. Но она еще не закончила. Удивительно. Похоже, она может и предысторию рассказать. О, блистательная Таканаши. Давай остановимся на этом. Погоди-ка. Фу, если я не переведу дух, у меня случится рецидив. Я уже чувствовал, как на язык просятся фразы вроде... «Ты хочешь сказать, что мы связаны контрактом, стерва?» «Я был близок к этому долгие годы. Ну, что ты хочешь сделать? Мы уничтожим мир?» «Нет, такие фразы выбирать опасно. Лучше думать об этом как о чем-то плохом. Хочу я стать прежним или нет? Неважно. Я уже излечился. От одной мысли о собственном прошлом мне хочется умереть. Я не хочу снова этим заниматься. Это может быть немного грустно, но суть вы уловили. Прости, но я уже излечился». «Излечился?» Ко мне начало возвращаться самообладание. Всякие фразочки вылетали из головы. «Да, 2 года назад я был таким же, как ты, так что я понимаю, откуда ты все это берешь. Когда ты ходишь по выдуманным мирам не в одиночестве, это весело. Остальные могут говорить «прекрати», но лично я думаю, что так тебе лучше». Надеюсь, Таканаши понимает, что я имею в виду. Выдумывать что-то весело. Я прекрасно знаю, какое удовольствие доставляет прорабатывание новых миров и всего такого. Но опять же, не хочу, чтобы кто-нибудь ходил по этой скользкой дорожке. Все эти выдуманные вещи быстро надоедали людям вокруг меня. Вот самая главная проблема синдрома восьмиклассника. Только начав трезво оценивать свои поступки... Я стал способен думать о временах, когда мог сделать нечто очень вредное, например, сорвать урок. Просто посреди урока начинал кричать: «Не входите! Не входите! Воу!» И все. Только теперь я осознаю, что делал тогда. В те времена я совсем не беспокоился за других. Я вел себя так, как хотел. Проблемным же ребенком я был, да? Истину говорю, в таких ситуациях чувства других людей тебя волнуют меньше всего. Что бы я ни делал, я был настолько эгоистичен, что мне и в голову не приходило извиниться за свои поступки. Но она такая же, каким был я. Тот же тяжелый случай синдрома восьмиклассника. Она так похожа на прежнего меня. Нет ничего удивительного в том, что она посмотрела на меня и подумала, что мы с ней одинаковы. Я ведь тоже подумал, что бинты на ее руке мне знакомы. Но мне почему-то казалось, что она не из тех, кто будет мешать классу посреди урока. Может такое и случиться, и я даже не сочту это странным, но что-то я в этом сомневаюсь. Это только предчувствие, но мне кажется, что однажды Таканаши будет смотреть на свое прошлое с сожалением, как я. Время летит быстро. Не нужно тратить свои драгоценные старшешкольные дни на то, о чем ты не захочешь вспоминать. Как бывший носитель синдрома восьмиклассника, я не знал, скольким людям докучал, но мне кажется, что и она не подозревает о том, скольким жертвам, исключая меня, она доставляет проблемы. Поэтому мне и пришлось заговорить так, как говорят носители синдрома восьмиклассника. Предлагаю тебе следующее. Вместо того, чтобы заключить со мной контракт, ты будешь только полагаться на меня. Да, я не могу тебя бросить. Я не имел в виду покровительство или то, чтобы она стала моей кахай. Младшая. Антоним слову «сэмпай». Лишь то, чтобы она стала мне сестрой по синдрому восьмиклассника. Но контракт уже заключен. Ты уже придала ему законную силу? Это уже немного докучливо. Как далеко она зайдет, чтобы навязать мне этот контракт? А сейчас пойдем в медпункт. Я тебя туда и вел. После этого обмена репликами Таканаши выпрямилась и стала спускаться по ступенькам, оставив меня за своей спиной. Но просто наполненной энергией. «Почему ты не идёшь? Израсходовала всю свою энергию?» «Что-то типа того. Вздремну-ка я, пожалуй, на какой-нибудь койке». После всего этого у меня стала кружиться голова. Сон – самое подходящее для меня лекарство. И я последовал за тенью Таканаши. Вскоре мы дошли до медпункта.